твой парадный мундир имперского князя в гардеробной», — сжалилась над ним девушка, понаблюдав за поисками. «И не нервничай ты так, успеешь. Тебе же нет нужды идти пешком. Звездочку я уже оседлала». «Спасибо», — выдохнул Олег, накидывая плащ и торопливо натягивая сапоги. «Что б я без тебя делал? Убери тут, пожалуйста, ладно?» Переена только покачала головой, глядя в окно на стремительно бегущего к конюшне Олега. Спустя еще несколько минут она услышала стук копыт звездочки по мощеной улице. «И как меня угораздило связаться с этим мальчишкой?» Пробормотала она себе под нос, обозревая раскинувшийся после поспешного бегства Олега беспорядок. «Использовать меня, высшего вампира, одну из лучших охотниц корпуса ночных теней в качестве домашней хозяйки. Вот и засранец. Это же надо додуматься». Тут она вспомнила, как опрокинула на него бадью с водой и непроизвольно улыбнулась. Такого с хозяевами ей проделывать еще не доводилось. «А сам виноват», — подумала она, принимаясь за уборку. Ну, в конце концов, это было не так уж трудно и намного безопаснее различного рода убийств и похищений, которые приказывали ей устраивать предыдущие хозяева. К тому же, почувствовать себя просто женщиной, а не высшей вампирессой, диверсанткой и убийцей магов, было даже приятно. «Для разнообразия, если не слишком часто», — добавила про себя Вериена, с грустью обозревая сырую кровать Олега. Без 5:12 запыхавшийся Олег вбежал в приемную ректора. «Ориох Бельский?» — с улыбкой спросила секретарша, наблюдая за его судорожными попытками отдышаться. «Да, мне назначено на полдень». «Проходите, господин Альфрани вас ожидает». Глубоко вздохнув, Олег толкнул тяжелую дверь. В кабинете ректора было светло. Солнечные лучи свободно проходили сквозь стеклянную крышу башни, заливая ярким светом большой дубовый стол с ворохом бумаг на нем. «А, Бельский, присаживайтесь. Вы весьма пунктуальны. Одну минуту, я сейчас закончу». Маг оторвался от мерцающего кристалла и указал Олегу на несколько разбросанных по кабинету стульев, вид которых навевал мысли о глубокой древности всей обстановки, и опять склонился над шаром. Выбрав стул, который показался ему наиболее надежным, Олег присел, ожидая, пока маг освободится. Тот не заставил себя долго ждать. «Итак, рассказывайте!» Элиас Альфрани отошел от погасшего кристалла и внимательно посмотрел ему в глаза. «О чем?» Олег искренне недоумевал. Он вроде бы еще не успел ни в чем серьезно провиниться, однако начало разговора до смешного напоминало какой-нибудь глупый киношный допрос. Разве что ему вспомнились события прошлого вечера, когда он с группой будущих однокурсников весьма бурно отмечал зачисление. «И вовсе я не виноват. Кто же знал, что в той таверне такие трухлявые полы и стены? Да и крыша плохо сидела. Мы всего лишь танцевали. И почему сразу я?» «Успокойтесь. Сага о том, как 10 первокурсников выпили все запасы вина в пьяном студиозусе, затем, переместившись, вдребезги разнесли одноглазого Борова, прибывших стражников напоили в дым, после чего заставили танцевать стриптиз на главной площади, я уже слышал во всех деталях от начальника городской стражи, требующего немедленно передать ему этих смутьянов. В повторении я не нуждаюсь». «И что вы решили?» Олег напрягся. «Как что? И видите ли, пока господин Лерис рассказывал мне о возмутительном поведении моих студентов, он совершенно позабыл их имена и внешний облик. Более того, некий странный склероз почему-то поразил его людей и трактирщика. Сами понимаете, что когда я попросил ему назвать мне имена виновных, а он вместо этого стал мычать какую-то чушь и хвататься за голову, я был вынужден удалиться. Так что можете не беспокоиться. Академия своих не выдает».